наготове все к их великому в тебе возмущению. Знал, знал и чувствовал бывший флигель-адъютант, что в салонах вельмож, немецких пивных, офицерских собраниях кипит возмущение, как в котле под гольштинской крышкой Петра Третьего. Вот-вот должен был разразиться взрыв под напором недовольства и негодования дворянских верхов. Нутром чуял это отставной ныне капитан и не чувствовал, облеченный всей неограниченной властью, монарх Великой Империи. «Слава Богу, что я уплелся от тебя благовременно», — думал о нынешнем Петербурге Болотов. «Но я-то... Зачем приведен был в недра твои? Не получил я в тебе в сей раз ни малейшей себе пользы, кроме того, что отставлен от службы. Но сие не мог ли я при нынешних обстоятельствах везде получить? Но не для того ли сие было, чтобы, во-первых, избавить меня через то от езды из Кёнигсберга к полку бывшему моему, тогда в землях цесарских?» Андрей Тимофеевич еще раз взглянул на Петербург. Казалось, лучи высокого солнца взялись позолотить не только великое множество церквей и куполов и колоколин, но и гордо возносящиеся адмиралтейские крепостные шпили, крыши вельможных дворцов, листву успевших достигнуть со времен Петра изрядных высот деревьев. Город весь оплывал золотом, казался сказочным и богатейшим обиталищем богов. Болотов махнул головой, отгоняя наваждение, и продолжал тянуть нить своего немного грустного и трезвого размышления. «Во-вторых, чтобы я, находясь в тебе, имел случай видеть большой свет, видеть двор и все происходящее в нем, насмотреться жизни знатных и больших бояр и насмотреться до того, чтобы получить к ней и ко всему виденному омерзение совершенное». Андрей Тимофеевич вспомнил наушничество, блюдолиство, разврат, бесчестие, что окружало его часто, и перекрестился. Сие, может быть, и надобно было еще к тому, чтобы не мог впредь ею никогда прельщаться, и тем спокойнее и счастливее жить в деревне. Куда теперь ведет меня судьба моя? «Барин, поправка сделана, прикажете ехать?» Болотов соскочил с большого пня, куда он взобрался, чтобы яснее увидеть город. Промолвил: «Прости, любезный град, велит ли Бог мне когда опять тебя видеть?» И проворно вскочил в кибитку. «Погоняй быстрее, мочи нет, как хочу, в Дворяниново. Земля родная». Сентябрьский день был светел и торжествен. Казалось, природа праздновала возвращение блудного сына к полям, лугам, рощам и садам своим. С Андреем Тимофеевичем же творилось что-то необычное. Сердце его после Серпухова запрыгало, как птица в клетке, глаза увлажнились, а душа распахнулась навстречу несущейся дороге. Не хватало груди, чтобы вдохнуть весь этот немножко горьковатый, наполненный запахом скошенной ржи, увядающих трав воздух. Вот и городню проехали. Дурнева, Трешня остались позади, стали узнаваться знакомые рощи, а затем и отдельные деревья. Соскочил тогда с повозки, поклонился белой хороводной роще берез, крикнул елем, что помнит их, и уже недалеко от усадьбы прижался щекой к крепкому и развесистому дубу. «Здравствуй, друг детства моего! Как я рад видеть тебя! И теперь уже, до скончания дней своих, будем мы вместе на земле этой дни проводить. Ты будешь шелестом листьев своих услаждать слух обитателей сов этих, зеленью воять красоту земли сией, а я землю эту беречь буду и украшать хочу вкупе с мужиками моими». Дуб согласно кивал своей кроной, легким шумом листвы приветствуя друга. Кучер, что спешил к жене своей, нетерпеливо поглядывал на молодого пассажира, и не успевал тот сесть на повозку, как он издавал такой молодецкий свист, что кони с места взвивались и неслись, будто молнии небесные. Но не все силы вышние хотели, видимо, чтобы припал он скорее к земле родимой. Загорелась и задымилась ось, дым обозначил путь к дому. Хоть и снимали несколько раз колесо, тушили тлевшую ось, заливали ее водой, залепливали грязью, подмазывали — не помогало. так и ехали в Дворянинова, как олимпийские боги. Скоро и в клубах дыма.